цар Озии. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступник пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария. Слово Азария переводится «помощь Господа», как нельзя кстати. Озия решает делать зло, решает идти кадить на алтаре кадильном, а помощь Господа следует за ним. Священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились они Озии цару и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Смотрите, человек намеревается делать грех. Священники знали закон. Они на основании закона предупреждают его: «Озия, мы не просто выдумали что-то. Мы читаем Священное Писание, у нас есть закон Моисея, у нас есть порядок». Говорят: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Для этого священники есть». Это был момент остановиться. Это все проходило через разум. Это не было тайно. Это не было как-то спонтанно, и что-то откуда произошло, неизвестно откуда. Но, к сожалению, написано: «И разгневался Озия». А в руке у него кадильница для кождения. Не сказал так, как Езекия: «Ну что ж, раз так, простите меня, я поворачиваюсь назад, я не буду этого делать». Он так не сказал. У него не хватило смирения. У него не хватило мужества сделать шаг назад. Он понимал, что он царь. И разгневался Озия. А в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Дорогие братья и сестры, а теперь сравните тайное и прошедшее через разум. Тайное опасно со своей стороны. Это неожиданно может проявиться. Но там работает разум. Человек сразу кается, падает на колени: «Господи, прости». А умышленное он делает и не кается: «Я правда совершил предачу». И вот Давид молится. Он хорошо знал путь развращения. Почему люди развращаются и падают? Почему не могут остановиться? И указал на эти две причины. Друзья мои, я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы пристали пред лицо Господне и могли сказать Господу то, что есть в нашем сердце. А самое главное: «Господь, от тайных моих очисти меня, а от умышленных удержи меня». Удержи меня от умышленных. Я понимаю, но не могу. Конечно, и есть разные причины, почему люди грешат, понимая: есть немощь, и 20 раз падают на одном и том же самом месте. Но если он кается, если он исповедует грех грехом, то помните, что написано: праведник 7 раз упадет, и что будет с ним? И встанет. Ну скажи, что же за праведник, который 7 раз падает на одном и том же? Что же за праведник? Он праведник потому, что он называет вещи своими именами. Он никогда не оправдывается. Он признает свою вину. Он опускается на колени. Он кается перед Господом. А Господь сказал: «Сколько прощать брату моему? До 7 вера?» Скажет: «Не 7 раз, а 70 раз по 70. Или 7 раз по 70. Чем более Господь. И в конце концов, когда Господь довершает свою работу, то этот праведник уже не будет 7 раз падать. Он будет устойчиво стоять на пути спасения. Он будет идти этим путем. Он получит благословение. Он сознательно это не делает и не оправдывает то, что он сделал». Друзья мои, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня милость Господня коснулась сердца каждого из нас. То, что мы сегодня прочитали, то, что мы сегодня слышали, это нужно для нас для того, чтобы наш путь христианский был успешным. Чтобы мы не занимались тем, что падать и вставать, грешить и каяться. И вся работа у некоторых людей такая. Ну, правда же? Их вся работа – грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться и грешить и каяться. Но Бог дал нам сегодня день, друзья, чтобы мы опустились перед Ним на колени, чтобы могли возопить Господу, чтобы могли открыть Ему наше сердце. И я нисколько не сомневаюсь, что сегодня благодать Господня, она будет делать свою работу. Между нами живой Господь. Он сказал так: я был мертв, но сегодня жив во веки веков и имею ключи от ада и смерти. Славу Ему благодарим. Поэтому, друзья мои, если сегодня в нашем собрании есть те, кто еще никогда не каялся, мы давайте встанем на ноги. А кто никогда не просил прощения у Господа, кто понятия не имеет о тайном и явном, сегодня для вас Господь дал день, день покаяния, день милости Господней. И то, что вы сегодня слышали, оно было направлено и к вам, для спасения вашей души. Поэтому, пожалуйста, если в нашем собрании есть сердца, которые хотели бы сегодня впервые помолиться, впервые ощутить прощение Божие, впервые ощутить перемену в сердце, впервые ощутить радость спасенной души, впервые стать в стан народа Господня. Вы сегодня это можете сделать очень просто, пройти вперед, склониться перед Господом. Я нисколько не сомневаюсь, Бог даст вам спасение и жизнь вечную. Если сегодня среди нас есть те сердца, которые хотели бы помолиться какой-то особенной молитвой, которые хотели бы по-особому изложить свою нужду, я имею в виду верующих людей, вы сегодня также можете это сделать. Выйти сюда вперед, сложить свои колени перед святым и всемогущим Богом, и церковь будет молиться за вас. Господь будет видеть ваше сердце. И я думаю, что благословение Господне, оно не пройдет стороной вас, вашей жизни, и повлияет не только на вашу жизнь, но на жизнь вашей семьи. Очень часто от нас самих зависит и духовная атмосфера в семье. Поэтому, пожалуйста, я долго призывать не буду, но если у вас есть нужда, выходите вперед, клоняйте свои колени, открывайте свое сердце перед Господом, и пусть сегодня милость Господня совершает свою работу. Молимся! Господь, великий Боже, Ты знаешь, Господи, нужды и проблемы Твоего народа. Господь, великий Бог, мы хотим молиться, Господь, не просто обрядовой молитвой. Мы хотим, Господи, чтобы те слова, которые будут исходить из нашего сердца, они были искренними перед Тобою, чтобы Твоя слава, чтобы Твой Дух Святой могли наполнить это место, на которое Ты сегодня собрал нас во имя Твоей пролитой крови, во имя Голгофской жертвы, во имя святой любви, Господь. А мы человеки, но Ты святой и всемогущий Бог. Рука Твоя, Господи, всегда была высоко поднята. И сегодня простри Твою милость, простри Твое благоволение, открой Твои благословенные источники и ответь на нужды, ответь на проблемы Твоего народа. И прежде всего, Господь, если мы видим, Господи, мало, а Ты видишь больше, видишь тайны в наших сердцах, видишь, Господи, то, что однажды может послужить к падению, может послужить, Господи, к возросшим проблемам, то мы сегодня просим Тебя во имя Твоей пролитой крови от тайных наших очисти нас, Господи. Если Ты видишь в нашей жизни то, Господи, умышленное, что мы понимаем, что плохо делаем, но не можем остановиться по определенным причинам, то Сам помоги в этом, Господи. Открой Твои благословенные источники, дай Твою милость, дай Твою благодать, чтобы это умышленное не возобладало нами, не привело к глубокому падению, к разврату, к отпадению от Тебя, к отсечению от Твоего народа. Господь, великий Бог, мы сегодня умоляем лицо Твое, дохни Твоей вечной силой, Господь, дохни Духом Святым, дай нам почувствовать власть Твою и силу Твою, ибо она могущественна и велика. О, великий Дух Святой, Ранкутария, Роскинс, Кальмария, Шарвиген, Гармита, Стагин, Господь, наполни Духом Святым сердца Твоего народа, наполни, Господи, ревностью, наполни, Господи, те сердца огнем и горением, которые остыли, которые сегодня Ты не можешь назвать ни холодными, ни горячими, Господи, но теплыми, в самом опасном состоянии, в самом опасном положении, с самыми большими проблемами и трудностями, Господь. Поэтому, Боже, благослови Твой народ, который, Господи, с особой проблемой склонился сегодня перед лицом Твоим, чтобы получить милость от Тебя, чтобы получить благословение, чтобы еще раз согреться у подножия Твоих святых ног, чтобы еще раз открылись Твои благословенные источники, источники жизни и любви, которые, Господи, в прошлое время были, Господи, засыпаны филистимами, землянами, засыпанными этими лукавыми щилами, Господь. Мы хотим откопать эти источники. Мы хотим слышать пророческий голос. Мы хотим, Господи, видеть наших братьев и сестер, имеющих видение и откровение. Мы хотим, чтобы никакая нечистота, никакие демонические силы не могли находиться и прятаться в Твоем народе, Господь. Во имя Твоей пролитой крови. Вдохни, Господи, силой Твоею, очистительной кровью Твоею. Разрушь все преграды, эти крепости дьявола, которые были построены в прошлые времена. И сегодня, Господи, Он утвердился в них, Боже. Да рухнут они от действия Твоей благословенной силы. Да развалится его, Господи, укрепление от мощной силы Духа Святого, от Твоего чудесного слова, которое сегодня распространяется по нашей земле, по нашей планете, в наших городах и селах, и звучит и сегодня в нашем городе. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты насадил церковь Твою и определил быть Твоим светильником в этой местности, в этом месте, Господь. Поэтому дай Твою благодать, пошли ее еще в большей мере. Дай, Господи, терпение Твоему народу и дай дух молитвы, Господь, чтобы эти молитвы не были в тягость, не были как наказание, но чтобы могли отрывать нас от земли, чтобы обновлялись наши, Господи, крылья веры, чтобы они поднимали нас над этими земными трудностями и проблемами, чтобы нам действительно быть Твоим народом, о котором Ты сказал, что дал власть наступать на всякую вражью силу, разрушать все, Господи, проклятия дьявола, обнаруживать, Господи, тайные замыслы, чтобы не упадать в эти щети, не упадать в обольщение, не упадать, Господи, в эти, Господи, заключения под силами тьмы, Господь. Но дай Твои откровения, дай Твои вразумления, дай, Господи, милость Твою и наполни, Господи, братьев, которые теперь молятся, наполни их Духом Святым, наполни Твоей властью, наполни, Господи, Твоим благословением и в Твоем благоволении восстанови те сосуды, которые сегодня молчат, восстанови тех, кто, Господи, сегодня уязвлен, кто сегодня, Господи, изранен и измучен, кто сегодня, Господи, с большими трудностями совершает это земное поприще. Отец, Ты это можешь сделать во имя пролитой крови Иисуса, Ты это можешь совершить силой Твоего Святого Духа, Ты это можешь обнаружить через Твои откровения, через Слово Твое. Ибо мы хотим быть свободными. Мы хотим быть достойными, Господи, звания, в которое Ты нас призвал. И достойны того имени, которое Ты начертал, Господи, на наших челах, на нашей жизни, на нашем сердце, в наших чувствах и в нашем разуме, Господь. И так благослови. Помажь, Господи, Духом Святым. И пусть Твоя чудесная, владычествующая сила пройдет, Господи, по стану Твоего народа. Пусть, Господи, оживятся души для Твоей славы. И пусть, Господи, милость Твоя и в дальнейшее время совершает свою работу. Господь, дай дух молитвы Твоему народу. Открой, Господи, Твою щедрую руку. Наполни сердца Духом Святым, и пусть Твоя любовь будет главенствующей в наших отношениях, в нашей, Господи, судьбе, в нашей жизни, Отец. Ты это, Господи, можешь делать, ибо Ты можешь покрыть Твоей святой любовью и нас, которые, Господи, страдаем от отсутствия этой любви. Но Ты, Господи, призвал нас такими, какие мы есть сегодня, и Ты не ошибся в Твоих планах. Ты знал, какие мы будем, но и в сегодняшний день Ты даруешь нам милость, Ты даруешь нам благословение, Ты даруешь нам поддержку, Господи, Ты даруешь нам Твою истину, в которой можем увидеть сами себя, увидеть наши проблемы и увидеть путь освобождения, который, Господи, Ты предложил для нас, Дух Святой.